Барьерные контрацептивы. Методы механической защиты от нежелательной беременности. Задача барьерных контрацептивов – создать непроницаемый барьер между яйцеклеткой и сперматозоидом. Самые известные из этих средств – презервативы, которые надевают на пенис непосредственно перед половым актом. Помимо защиты от нежелательной беременности, презервативы служат надежным средством, позволяющим почти полностью избежать заражения болезнями, передающимися половым путем, то есть во время полового контакта. Предотвратить контакт между яйцеклеткой и сперматозоидом может также специальный колпачок, надеваемый на шейку матки. Для большей надежности такой колпачок покрывают специальным веществом, убивающим сперматозоиды. Еще одним методом барьерной контрацепции является введение внутриматочной спирали в полость матки. Спирали не способны препятствовать оплодотворению, но оплодотворенная яйцеклетка, благодаря спирали, не может внедриться в стенку матки и продолжить дробление. Внутриматочные средства довольно надежны и редко вызывают побочные эффекты. Кроме того, их можно устанавливать на несколько лет.